Птичий рынок, птичий рынок, хороши у нас дела. Мы пришли на птичий рынок, чтоб купить себе щегла. Предлагал щенят бесплатно симпатичный продавец. На щенят мы посмотрели. Мы видим обезьянку. Сколько стоит? 5 рублей. На нее мы посмотрели. Посмотрели, посмотрели. Надо взять ее скорей. Видали мы коня. На него мы посмотрели, посмотрели, посмотрели. Это лошадь для меня.